Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя за священную долю, за это счастье, за эту радость, предстоять пред лицом Твоим в доме Твоем. Не раз Ты давал нам здесь победу, сокрушая твердыни зла. Да отступит смерть от шатров святых Твоих, да получат сегодня они милость Твою и обновление в помазании Твоем, да поднимутся на вершины для них недосягаемые, да облекутся в благолепие Твое. Раскрой наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Наше сердце приготовлено слушать Тебя. Да будет слава имени Твоему на месте сем. Я представляю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Yeah. дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос. Мир тебе, произнес и наполнилась горница цветом, и растаяло сердце в потоке нахлынувшей слез. Мир тебе, произнес и наполнилась горница цветом, и растаяло сердце в потоке нахлынувшей. И такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». через долину палящее пламя суда. Я прошу вас, друзья, никогда никого не вините. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе рвется в неземной тот край, мы бодры, чтобы греха преграду верой не свергнуть твердо. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись, жертва светскала отвесны. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись, жертва светскала отвесны. Ветер пусть яровое, там где тропинка вьется, святая нитка втрое, знаем, не скоро рвется. Вот потому едины будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Вот потому едины будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Скоро узрим спасение, скоро пройдут лишения, скоро присвоят звания тем, кто идет сражения. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись, жертвой свискала отвесны. Вот потому едины будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись, жертвой светскала отвесны. Эзра, глава 7. После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя Персидского, Эзра, сын Сираии, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника. Сей Эзра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. После сих происшествий прошло больше 20 лет, как первый плен Вавилона вышел. Они построили жертвенник, они соорудили и, наконец, воздвигли храм после столь долгих и томительных ожиданий и препятствий со стороны ханаанских народов. И теперь уже на престоле другой царь, царь Артаксеркс. И вот уже в 7-й год царствования его Слово Божие говорит о Эзре. Это книга Эзры, и мы в 7-й главе только встречаемся с этой личностью. Он написал всю книгу от начала и до конца. Но сегодня мы встречаемся с этой личностью, и я задаю вопрос, почему этот сведущий в законе человек Божий так долго оставался в Вавилоне и только теперь решил выходить из него? Это первый вопрос. Слово Божие говорит «после сих происшествий», и указывается его родословная, непростая родословная. В его родословной Финиес. Потому что у Аарона было несколько сыновей, но один из этих сыновей получил вечный завет мира, это был Финиес, сын Аарона. Когда народ израильский развратился и стал блудодействовать с дочерями Маава, в это время Моисей, старейшины, все священники плакали опустили свои руки и не знали, что им делать. Они не знали, что делать. И вот Финиес возревновал по Боге. Он схватил свое копье и стрелою вошел в шатер, в который только что вошел один из князей Иуды и вел туда княжну Мадианскую. Он вошел туда и пригвоздил их обеих к земле. И когда он это сделал, в это время гнев Господень возгорелся над Израилем, и Бог готов был уничтожить всего Израиля. Но когда Финиес пригвоздил двух нечестивых людей к земле, Бог остановил свой гнев и сказал, за то, что он это сделал, я даю ему вечный завет мира. Он возревновал по мне и явил святость мою, и остановил мой гнев. Видите, явление святости Божией – это ужасно, это смерть. Но эта смерть предотвращает весь народ от смерти. Если бы Финиес не явил святости Божией, в этот момент весь народ бы погиб. А так погибли только нечестивые люди. И Слово Божие не просто поставило этого человека и показало, вот его родословная и вот его генетика от самого Аарона. Теперь Слово Божие говорит, что этот человек был сведущий в законе и вышел из Вавилона. Я хочу обратить наше внимание, опять из Вавилона эти перлы. Почему не было в Иерусалиме в это время сын Иосидеков, первосвященник? Неужели не нашлось там более мудрых людей? Оказывается, Слово Божие говорит, что в этот момент самым мудрым человеком в Израиле был Ездра. Никто так хорошо не знал закона Моисеева, как знал его Ездра, священник. Никто не знал его так. Он был сведущий в законе, и слава о его умении или его мудрости носилась по всему миру персидскому, Персидской империи. Это было известно и в Иерусалиме. И в Иерусалиме с почтением смотрели, ожидали и получали директивы от этого священника. Потому что он был священником и был великим человеком в своем роде. И теперь после стольких лет Слово Божие говорит, 7-й год царя Артаксеркса. Это произошло. Видите, 7 – это полнота Божия. И когда этот персидский царь послал его, Ездра не пошел просто сам. Это произошло так, что его вызвал к себе персидский царь Артаксеркс и послал его. Мы увидим об этом дальше. Но прежде чем говорить об этом, я хочу показать, что Бог имеет свое провидение. И когда пленники не все вышли, то Богу угодно было оставить среди пленников своего человека, великого и славного человека, о котором не было как будто бы никакой речи, который был где-то в тени, но Бог через него продолжал миловать пленников, потому что он дал клич, и весь Израиль мог выходить. Если бы весь Израиль поднялся, Ездра бы вышел. Вы знаете, что нет такой деноминации, которая была бы в заблуждении, и где бы Бог не оставил бы своего светильника. Если Бог уберет совершенно светильник, то деноминация превратится сразу в сатанинскую организацию. А так она может идти в заблуждение, но если там есть 1, 2, 3, 4 светильника Господних, Бог через эти светильники будет пытаться возвратить свой народ назад. Вот почему Бог оставил там не только одного Ездру, но там еще есть сотни, тысячи людей, которых Бог оставил с одной целью, чтобы миллионы вытащить оттуда, потому что миллионы все еще не двигались. Мало того, в Иерусалиме не было такого сведущего человека, и Иерусалим нуждался в нем, храм нуждался в нем, и он знал об этом. И Слово Божие показывает здесь церковь Иисуса Христа, ее способность к выживанию, и не просто к выживанию, а к царству и господству. Несмотря на то, что он был в плену, но им никто не понукал, ему никто не приказывал и его никто не контролировал. Он был пленник Вавилона, он вышел из Вавилона, но он был свободен от Вавилона и от вавилонского плена, хотя и вышел из Вавилона. Слово Божие говорит, он был сведущий. Это непростое слово, сведущий в законе. Ни об одном не было так сказано. Не было так сказано о Иисусе, сыне Иосидекове, ни о Зарававеле. Их поддерживали пророки, им говорили слово, указывали на это слово, но они его не знали до конца. Об этом же человеке Дух Святой говорит, он был сведущий, он знал. Видите, мы только тогда можем выполнять волю Божию, когда мы сведущие в законе. Это очень важно, ведь все заблуждения происходят от того, что люди невежды, несведущие. У них частичные знания, немножко там, немножко здесь, и поэтому и не идут в ложных направлениях. И когда они встречаются с какой-нибудь истиной, полной, Они пугаются, потому что у них частичное знание, и тогда они отрицают полную истину только потому, что у них частичное знание. Но это частичное знание держит их под проклятием. Оно не дает им вырваться из плена. И Богу нужны люди, которые могли быть бы сведущими в законе. Но это не так просто. Невозможно быть сведущим в законе путем изучения этого закона, путем интеллекта. Мы знаем, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То, что Ездра был сведущий, это говорит о том, что Ездра общался с Богом. Он имел тесный контакт с Духом Святым, и через это общение он начал понимать закон. Он начал его изучать не так, как изучали его предшественники. И поэтому Дух Святой, написано, был с ним, и это видели все. И Слово Божие говорит, и рука Бога его была над ним. Это видел царь Артаксеркс, что рука Бога Иерусалимского, который в Иерусалиме над Ездрой, потому что он сведущий. Вот почему нам сегодня нужно особенно учиться. Не просто взять какой-то устав какой-то деноминации, какие-то понятия, у нас принято так или принято вот это. Любое принято должно быть заново исследовано и разобрано по Слову Божьему, отвечает ли оно его стандартам и его нормам. Сегодня очень многие уставы, церковные уставы протестантских церквей, совершенно не отвечают здравой истине Священного Писания. Они основаны на отрывочных местах. Они говорят, мы знаем, в то время, когда ничего не знают. Но Дух Святой говорит здесь, что Он возьмет людей не из Иерусалимского храма, а выведет из Вавилона свои светильники. Точно так Он вывел Сына Своего Иисуса Христа из Египта. Он послал Его в Египет, а потом говорит, из Египта возвал Я Сына Моего. Точно так и здесь будет. Дух Святой будет поднимать из пленников особых людей, которые будут сведущие в законе и превзойдут теологов Иерусалима, которые живут вдали от Вавилона, которые знают как будто бы Писание, но здесь они увидят, что от них что-то было утаено. Каким образом этот книжник Ездра вне Иерусалимского храма мог постигнуть всю глубокую структуру служения Бога в храме, когда он родился в Вавилоне, никогда не был в храме, не знал, что такое храм, он только слышал о нем и, разумеется, читал о Скинии и читал о храме. Но он постиг и знал больше, чем те, которые построили. Конечно, он участвовал в этом строительстве своими воспоможениями и так далее. Теперь далее Слово Божие говорит, и дал ему царь все по желанию его. Обратим внимание, когда мы будем сведущи в Слове Божием, то мы получим от царя, то есть от Бога, все по нашему желанию, потому что наши желания будут соответствовать воле Божией. У Ездры не было каких-то желаний плоти. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а на зло, чтобы употребить для ваших вожделений. Вы просите, как будто вы хорошие. Боже, дай нам дар исцеления. Боже, дай нам покорить эту страну. Боже, свяжи этих духов. Но мотивация и цель нераспятой души одна – прославиться, показать дух соперничества. Мы покажем, что наша церковь самая быстро растущая на этом побережье. То есть, как только что-то, какой-то успех, гордость моментально захватывает, как ожерелье облаживает. И люди начинают кичиться этим. Там, где проходит крест Христов, люди совершенно не смотрят на то, она увеличивается или она уменьшается. Они все время держат в центре внимания Иисуса. А Иисус находится в Слове Божьем. Мы можем узнать Его только через Слово Божие и через учение Слова Божия. И Ездра изучил своего Бога. Настолько изучил, что рука Бога была над ним. И это могли чувствовать, видеть в нем этот высокий, твердый дух. За ним стоял авторитет всемогущего Бога, Бога неба и земли. Настолько, что персидский монарх признал это. И все окружение признавало. Никто не мог поднять против него перста. Вот почему Слово Божие говорит, мы получим все. Я хочу обратить наше внимание. Почему сегодня святые так мало имеют от Бога? Потому что они не сведущие в Писании. Если правильно просят, то мотивы неправильные. Если мотивы правильные, то неправильно просят, потому что не сведущие в Писании. А Дух Святой говорит, здесь нужно иметь и мотивы правильные, и правильно молиться, и правильно просить. Когда просить это обетование? На каждое обетование есть определенное время. Ездра знал, когда выходить. Мы сейчас увидим это дальше. Написано, с ним пошли в Иерусалим. Он не один, оказывается, пошел. Его авторитет увлек за собою определенную категорию иудеев. Седьмой стих говорит, с ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. Обратите внимание, какие категории людей с ним вышли. С ним вышли обыкновенные рядовые израильтяне. И Слово Божие этих рядовых израильтян указывает в первом списке. Оно не указало священника в первом списке. Этим Дух Святой хочет показать, что для него очень важны израильтяне. Священником они стали, или этот израильтянин стал священником не по своим достоинствам. Бог избрал Аарона, это было избрание Божие, это не был выбор Аарона. Никто не может желать стать пастором или апостолом, это величайший грех. Потому что это прерогатива Бога, только Бог может выбирать. Вы скажете, но написано, кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ это не апостол, это не пророк, это не пастор, это помощник апостола, это помощник пастора. Епископ это надзиратель, старейшина в греческом языке, и это помощники пастора. Все могут желать быть помощниками пастора. Это желание нормальное, похвальное. Но никто не может желать быть пастором, потому что это выбор Бога. Никто не может желать быть апостолом. Откуда может быть такое желание у людей быть первосвященником, быть священником, священнодействовать? Почему у людей эта жажда? Вы знаете, что истинная душа христианская, на которой есть отметина креста, никогда не желает этого. Я могу сказать на своем опыте. Когда крест прошел по мне, я не желал этого. То есть я не желал этого сам. Это было глубоко во мне. И только Бог и обстоятельства, в которые Он меня поставил, и дал разуметь мне, что это Его воля и что Он этого хочет. Сделали свое дело, и я пошел. Но я пришел к тому, что я действительно не желал. Я был свободен от этого. Я любил народ Божий, я любил церковь Божию, я любил Бога, но я не желал быть священнослужителем. Потому что я знал, это выбор Бога. Написано, призываемый Богом, как Аарон. Никто сам не приемлет собою этой чести. Но призываемый Богом, как Аарон. Как только Дарей, Дафан и Аверон, это были вожди народа израильского. И когда они желали занять высшее священство и сказали, мы тоже можем кадить. Земля разверзлась под ногами, и они ушли живыми в преисподнюю. 250 человек, люди именитые, начальники народа израильского, взяли кадильницы и сказали, мы можем кадить. Они взяли Божий огонь, все сделали правильно. Они всыпали огня туда, всыпали правильного порошка, правильного состава и пропорций. Все было сделано правильно. И вошли, чтобы кадить. Богу не надо, чтобы туда входило 250 человек. Обычно кадить мог только один человек. Только одна кадильница. Богу не нужно 250 кадильниц. Потому что одна кадильница символизирует одно тело Иисуса Христа. В Откровении написано, Бог взял молитвы всех святых и положил в одну кадильницу. И взял из этой кадильницы, высыпал, то есть порошок. Молитвы всех святых, этот благоухающий порошок, на жертвенник в небесах. И написано, произошли громы, землетрясения. И град величиной с талант пал на землю, когда эти молитвы были на жертвенник возложены. Этим самым в этих молитвах мы видим, была явлена святость Божия. Эти святые призывали святость Божию, чтобы святость Божия пожрала землю и очистила ее. Вот что было в этих молитвах. Вот почему произошли громы и землетрясения. А здесь 250 вошли. То есть неподчинение божественному порядку. Бог хотел, чтобы один был, и в одном было все. Один хлеб, и мы многие члены. Одно тело. Мы одни члены. То есть много членов, но тело одно. Так и здесь кадильница символизировала одно тело. Давид сказал, да придет моя молитва, как благоухание приятное, как жертва вечерняя. Он имел в виду как раз этот порошок благоухающий из этой кадильницы. Золотая кадильница. Они вышли с этими золотыми кадильницами, 250 человек. Они хотели показать, мы можем кадить. И в это время огонь Божий сошел и пожрал их 250 человек. Убил их. Народ израильский в ужасе побежал. Впечатление от суда Божьего было устрашающим. Так и здесь Дух Святой нам показывает, что эти вещи не совсем простые. Что с ним вышли израильтяне, Бог поставил израильтян просто на первое место. А остальные уже все, второй, третий, четвертый, вы видите, непростая арифметика. У Бога всегда есть первое, второе. Он ценит каждого в отдельности. То, что он одного сделал апостолом, другого исцелителем, третьего пророком, учителем, это он сделал. И он это сделал не ради этих людей, а ради всего тела своего. И поэтому то, что здесь простые израильтяне стоят на первом месте, Бог показывает, вы все предо мною очень любезны, и вы не находитесь на задворках. Если эти священники, левиты, привратники, нефинеи и певцы не выполнят своего служения и призвания, они будут удалены. А если вы выполните свое призвание, как рядовые израильтяне, вы будете стоять предо мною. Он поставил их в первом списке. И поэтому я хочу, чтобы мы увидели последовательность, кто где стоит. Дух Святой отводит этому очень значительное место. Он никогда второстепенное не заменяет первым. Он никогда не скажет 3 прибавить 2, когда мы говорим, все равно 2 прибавить 3 или 3 прибавить 2. У него очень много значит, что к чему прибавляется. 2 к 3 или 3 к 2. Для него не сумма важна, а что к чему прибавляется. 3 к 2 или 2 к 3. Так и здесь. Этот народ стоит впереди. Этим самым Бог показывает, что у него нет маленьких людей. У него все равны дети. Но они, он хочет, чтобы они соблюдали его божественную иерархию. Чтобы эти равные, тем не менее, подчинялись друг другу в страхе Божием по духовному рангу и духовной иерархии. В любви Божией. Теперь дальше здесь говорится и из священников. Вы видите, на второе место поставлены священники. Вышли с ним еще священники. Он сам был священником. И с ним еще священники вышли. Потом левиты, но это правильно. Священники, потом идут левиты. Потом певцы, потом привратники. Привратники – это был начальствующий состав в храме, который соблюдал или блел, блюстители порядка, для того, чтобы Дух Божий мог действовать. Вы знаете, что Дух Святой – Дух порядка? Очень многим не нравится. Некоторые хотят, чтобы сидеть здесь со своими детьми, и дети могут визжать, кричать, но они не понимают, что Дух Святой – это Дух порядка. Он любит порядок, любит ваших детей, но во время служения никаких звуков и писков не должно быть, потому что это Бог. Ребенок не понимает. И скажете, но если Дух Святой действует, он должен как-то на ребенка действовать. Нет. Дух Святой не будет брать несмысленно дитё и соску ему давать духовную, чтобы оно замолчало в служении. Он тебе дал разум, дал тебе мозги. Сделайте, пожалуйста, это сами. Чтобы в храме была тишина, чтобы в храме был порядок, чтобы Дух Святой мог действовать. Они знали, что Дух Святой – Дух порядка. Понимаю, что из этого порядка можно сделать какую-то жандармерию. Душа это может сделать. Но все равно порядок должен быть. И поэтому мы видим, что после этого предверники. После предверников, привратников, нефинеи. Кто такие нефинеи? Это те самые люди, из-за которых Бог остановил солнце и луну. И они стояли. Они называются нефинеями, которые пришли и сказали: «Мы рабы ваши, делайте с нами что хотите, воевать не будем с вами». Они заключили завет с Израилем. Это прообраз нашего тела. Это рабы. И они даны были в рабы для левитов и священников помогать в храме. Они входили туда, куда входили священники. Они разделяли ту же долю и то же общение с Богом, какое разделяли священники. Вот почему наше тело разделяет общение с Богом. Когда Дух общается с Богом, наше тело обязательно будет это чувствовать. Хорошо, давайте пройдем дальше. Итак, Слово Божие говорит, это было в 7-й год, и 8-й стих говорит, «И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя». Это просто сразу говорится, что он пришел в 5-й месяц. 9-й стих теперь будет описывать, это он в 5-й месяц пришел, а сейчас будет описываться, а в какой месяц он вышел, как он вышел, какая была дорога. Духу Святому угодно было поместить это в нескольких главах, и мы должны обратить на это внимание. Если Дух Святой отводит очень много места, иногда мы пролистываем, ой, это неинтересно, но для чего это столько много глав, вот этих повторений, как они шли в дороге, ну для чего это? Но здесь ничего нет, никаких принципов. Нет, здесь есть очень много, потому что Дух Святой не уделяет просто так место в этой книге, если это не имеет никакого значения. Это имеет большое значение. 9 стих говорит, что он вышел в первый день первого месяца, было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Обратите внимание, снова повторяется. Это непростое повторение. Бог хочет усилить, что люди, следующие в Писании, рука Бога будет над ними, потому что Бог возвеличил свое слово выше всякого имени своего. И я хочу обратить внимание. Написано «потому что». Когда говорят «потому что», сперва нужно сказать «вот это действие такое-такое, а оно такое, потому что вот это такое». Так вот здесь говорится, он вышел в первый день первого месяца, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Ниже стих, да. Значит, вот это потому он так вышел, что он сердце свое расположил. Оказывается, он как-то по Писанию понял, когда нужно выходить из Вавилона, в какое время, в какой месяц и в какой день. Видите, народ израильский не мог выйти из Египта тогда, когда он хотел. Бог назначил ему выход из Египта. И этот день стал днем и праздником Пасхи. Первый месяц, 14-е, Нисана. Месяц Нисан. В 10-й месяц Агнца выбирали, 4 дня он находился, содержался под стражей. И потом его, 14-й день, заколали. Так проходила Пасха. Это был выход из Египта. Первый день месяца. Но в то время были другие месяцы. Но Бог заменил им. У египтян не был это месяц первый. А Бог сказал, а у вас этот месяц будет первый. И у вас будет начинаться все с этого месяца, с праздника Пасхи. И теперь мы видим, выход из Вавилона тоже первый месяц происходит. Значит, он изучил, что выход должен происходить в первый месяц. Он не может происходить во второй. Слово Божие говорит, потому что он расположил сердце свое к изучению. Видите, если мы не вовремя что-то делаем, не вовремя, мы всегда проигрываем. Если мы раньше времени придем, дверь будет закрыта. Мы постоим и скажем, странно, и уйдем. Если мы позже времени придем, опять дверь будет закрыта. Вот интересно. Приглашали, приглашали, говорит, дверь открыта, приходите. Пришел, а двери закрыты. А мне сказали, приходи, когда ты придешь, дверь будет открыта. Но мне указали время, когда я должен прийти. Бог заложил в сердце Моисею жажду сострадания и желание к освобождению народа израильского из египетского плена. Но не пришло еще время, Моисей не знал об этом. Он вышел и думал, что время пришло. И начал распоряжаться. Увидел двух дерущихся, египтянина, еврея одного. Схватил копье, пригвоздил египтянина к земле, закопал в песке. И написано, он думал, поймут его братья, что Бог его рукою хочет даровать им спасение. Нет. Убийством одного египтянина спасения не будет. Нужно что-то большее. Нужен агнец. И сотни тысяч убитых египтян. Когда ангел-губитель проходил по Египту, агнец защитил, кровь агнца защитила всего Израиля, а сотни тысяч первенцев, начиная от человека и кончая скотом, или начиная от скота и кончая человеком, пали смертью. Бог поразил силу. Начатки сил в шатрах Хамовых. Так и здесь Слово Божие говорит, он знал, когда выходить. Оказывается, время имеет большое значение. Когда мы объявляем какие-то посты, то пастор, когда объявляет, он должен знать, что Господь этого хочет, объяви его сейчас. Во-первых, Бог не хочет, чтобы посты и молитвы были законом и заповедью. Он хочет, чтобы это было свободно, но чтобы тогда, когда они объявлялись, они были инспирированы Духом Святым. И Ездра знал, когда он расположил свое сердце. А теперь посмотрим на письмо, которое царь ему дал. Оно очень интересное, содержательное. В этом письме отношение царя к Богу и структура государственная царя очень интересная. И отношение царя к самому Ездре. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Я хочу обратить внимание на слово «книжник». Мы привыкли слово «книжник» рассматривать нарицательным словом. То есть это как бы такой символ отрицательный у нас. Книжники и фарисеи. Но вообще-то слово «книжник» — это человек, изучающий священное писание. Просто оно стало нарицательным, потому что они пытались изучать своим интеллектом, а не с Духом Святым. Слово «фарисей» — это отделенный святой человек. Апостол Павел был из фарисеев. И в народе израильском самая лучшая и здоровая среда — это была фарисейская среда. Не саддукейская, фарисейская. Фарисеи верили в воскресение и в ангелов. Саддукеи не верили ни в то, ни в другое. Это были еще неосознанные, но уже материалисты и атеисты. Но саддукеи были главами. Они были первосвященники, священники. А фарисеи — это просто рядовые израильтяне, которые изучали Писание и старались его исполнять. Но не понимая Духом Святым, Слово Божие, они его исполняли как букву и усиливались по букве. Вот почему оно стало нарицательным, это имя. А вообще-то слово «фарисей» и «книжник» не всегда слово нарицательное. Особенно в данной ситуации. Ездра был книжник. И вот такое письмо, стих 12. Артаксеркс, царь царей. Такое имя царь царей только у Христа. Только он царь царей. Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Обратите внимание, они не могут идти сами. Царь не дает повеления, чтобы кто хочет, когда хочет, выходите. Если что-то выходит, то царь хотел, чтобы это было в порядке, чтобы выход совершался с каким-то главою. Первый выход совершился с главою. Там был Зарававель и был Иисус, сын Сидеков. А здесь был Ездра. И он говорит, если кто хочет, вот это как раз ваш момент. Идите с Ездрою. То есть не Ездра пойдет с вами, а вы пойдете с ним. Это говорит, что вы будете идти за ним. В демократических структурах пастора идут с людьми, а не люди с пастором. Это очень важно. Когда пастора идут с людьми, они идут за людьми. Люди их выбрали, и люди их ведут. Нет, говорит, переизберем, иди сзади. То есть гони овец сзади, вот он гонит. Но когда Ездра выходит, когда Божья теократия высвечивается, то там наоборот, чтобы вы с ним шли. Не всем церквей Иоанну будут диктовать, а Иоанн семи церквам. Так и здесь. Царь говорит, чтобы шли с ним, если кто хочет выходить из Вавилона. Вот глава, выходите под его главою и идите с ним. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей. Интересно. Когда я изучал этот вопрос, я удивился, каким образом в персидской монархии могла присутствовать божественная структура, которой не было у Израиля. Израилю далеко было до персидского двора. Персидский двор имел царя и семь советников. А у царя израильского могло быть два советника, или синедрион, или соберет всех книжников, или всех старейшин соберет и спрашивает. А царь всех не спрашивал. Он выбрал, и только семь советников предстояли. И здесь говорится, я посылаю тебя, и ты идешь от царя и семи советников, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Господа Бога твоего. Слово «обозреть» — Иудею и Иерусалим. В Откровении мы встречаемся с семью духами Божьими, которые пред престолом Божьим, которые посланы во всю землю, чтобы обозревать. Написано, око Божье обозревает. Обозреть — это значит все держать под своим контролем, видеть все, наблюдать все, проверять все, взвешивать все. Это очень сильное слово, библейское слово, обозревать. Это не просто рассматривать. Это прийти и посмотреть в своем владении и поставить все на свои места. И держать все словом силы своей. Очи Господа обозревают всю землю, всем духом Божьих пред престолом, которые посланы во всю землю, чтобы обозреть. И мы видим, что структура правления в персидском дворе царь и семь советников. Ты посылаешься от царя и семи советников его. И они с таким глубоким знанием посылают и пишут, как будто бы они знают, ну, буквально закон. Они его действительно знают. Они так же, как и Ездра, изучают, каким образом он мог знать, что Ездра сведущий в законе. Если бы он сам его не изучал, если бы семь советников не изучали, откуда бы они знали все эти жертвоприношения, что зачем идет? Но мы видим по письму, что они все знали. Они могли оценить. И они уполномочили его. Ты посылаешься царя и его семи советников, чтобы обозреть землю иудейскую и Иерусалим. взять это все под контроль. Мы хотим, чтобы это было под твоим контролем, а не под чьим-то другим. И вот еще зачем мы тебя посылаем. И чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. Многие иудеи не жертвовали. Говорят, мы не платим десятину и прекрасно живем. Сегодня столько верующих людей, которые говорят, зачем это нам нужно? Откуда это взято? То есть придет вот этот день, бедные и жалкие, они думают, что вот они ходят в какую-то церковь, если вы воры пред Богом, и еще прямо выступаете, давали, а потом говорят, а зачем давать? Зачем? Откуда это взято? Мы не знаем, но Слово Божие говорит, вы воры. Воры Царство Божие не наследуют. Прямо написано, апостол Павел пишет Коринфянам, воры Царство Божие не наследуют. Слово «вор» происходит от имени Сатана. Сатана – вор. Это его имя. И все воры, в какой бы пропорции они ни воровали, они имеют связь не с Богом, а с дьяволом. Воруют. Воруют Божье. Это не принадлежит мне, это принадлежит Богу. И они запускают карман так легко, в Божий карман. А Бог говорит, да, ты думаешь, я не вижу, воруй. Он говорит, но оно ведь в моих руках. Тебе так кажется, что оно в твоих руках. Ахану тоже казалось, что этот слиток в его руках он украл. На святыню Господню покусился. Результат мы видим, какой был. И его жена, и его дети, и он сам, все были убиты. Ну зачем вам умирать? А здесь говорится, эти люди говорят, мы посылаем, чтобы ты принес жертвы от царя и его семи советников в Иерусалим. Серебро, золото, они знали, что давать. Далее. И они говорят, где его жилище. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброохотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. Ну смотрите, какое дышит такой красотой, такой точностью, когда мы просим, что по воле его получаем. Он не говорит ему, делай все, что тебе угодно. Он добавляет, а что из оставшегося серебра останется, делайте, что захотите, по воле Бога вашего. Значит, он знает, что эти люди действуют по воле Божией. Во-первых, он знает, что жертвовать, но я хочу обратить внимание, он пожертвовал серебро и золото и повелел, чтобы на это серебро и золото были куплены овны для жертвы, волы, агнцы, хлебные приношения, возлияния для них. Вы знаете, что возлияние – это вино, это елей и это вода. Эти три компонента всегда участвовали в возлияниях – вино, хлеб и вода. При жертвоприношениях. И он говорит, вы это должны все купить, вот на это серебро и на это золото. Серебро и золото – это символ искупления, учение об искуплении. И когда мы его принимаем, мы покупаем, то есть купить, это нужно заплатить именно вот этим серебром. Именно кровь Иисуса выкупает нашу душу, наше тело. Мы уже с вами говорили, что вол всегда говорит о силе души. Но вол – это бык оскопленный. Это значит, он не может продолжать свою линию. Это значит, он умер для своего рода и для себя. У него уже ничего нет. Душа не может продолжать свою линию. Она умерла. Но вол обычно сильнее быка. Но только он смиренный. Бык, он может разбить, разворотить все. А вол после обрезания становится спокойным. Вы можете его запрячь, пахать на нем. Ребенок может им управлять, чужой человек может подойти к волу. А вот если к быку подойдете, опасно. Только те, кто его знают, могут подходить к нему. То есть обычно это смирение. Животное сразу становится смирным, ярость стихает, буйство стихает после обрезания. И здесь Дух Святой показывает именно вола. Он говорит, купи его, купленный за серебро. Здесь говорится об агнцах, об овнах. То есть здесь полностью сила души высказывается во всех ее отношениях. Там в душе есть не только вол, в душе есть и овен, в душе есть и агнец, мы говорили. И Дух Святой показывает здесь и дух, и душу, что все это купленное за цену крови. Здесь кровь Христа снова встает в золоте и в серебре. Это очень важно сегодня для нас, чтобы мы поняли, что мы ничего не можем приобрести, разбирая Писание, если у нас не будет центр тяжести на крови завета. Все, что мы имеем через эту святую, божественную кровь, а не через свои усилия. Он говорит, приобрети это все за это золото и принеси это в жертву Богу. Немедленно купи. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь перед Богом Иерусалимским. Сосуды, которые даны тебе для службы, поставь перед Богом Иерусалимским. Видите, царь также выделил и сосуды, золотые и серебряные. И говорит, и сосуды, которые выделены, поставь перед Богом Иерусалимским. Эти сосуды были специально сделаны для служения в храме, отделены. Эти сосуды символизируют святых, избранных Божьих. Видите, сосуд ничего к этому не сделал. Царь брал или художник, или ваятель, он брал и делал один сосуд, другой сосуд. А царь потом выбрал и сказал, вот этот сосуд. И купил его. И сказал, я этот сосуд покупаю. А потом взял и пожертвовал его в дом Божий, сказал, поставь его там. Здесь говорится об избрании, как выбирает Бог. Этот царь и его 7 советников символизирует всемогущего Бога. И 7 духов символизируют правление церкви, пятигранное служение. 7 духов – это не Дух Святой. 7 духов – это церковь Иисуса Христа в Духе Святом. Потому что 7 – это церковь Иисуса. И здесь она призвана обозревать всю землю. И вот через это обозрение он говорит, а теперь иди, я посылаю тебя. То есть, как можно обозреть, как можно контролировать эту землю? Через Слово Божие. Сегодня, размышляя и проникая в Слово Божие, мы буквально можем успокоиться, обозревать землю. Вы знаете, о Боге говорится, что Он спокоен, когда обозревает землю. Вот Он все видит. Сегодня, если мы начинаем обозрение читать какое-то, конечно, это слово обозревать и читать обозрение или слушать обозревателя какого-то, совершенно разные слова. Смысловые значения разные, хотя корень один. Когда я слушаю новости, и вот я смотрю, там наводнение, там землетрясение, там убили, там саранча съела, там горят. То есть сотни тысяч гектар леса сгорают. Сегодня уже объявили, что это экологический кризис для всей планеты номер один. То есть Россия горит вся. За один день 1600 пожаров. Санкт-Петербург, святой город, весь в дыму. Люди в домах уже не спят, 3 района выходят на улицы, задыхаются, кашляют. Огонь подошел прямо к городу. Москва горит. Президент хотел где-то отдохнуть, сбежал, не может отдохнуть на своей даче, потому что показывает все в дыму, все горит. В одном месте саранча, в другом сель, в другом заедает. Но это в одном. Там революции, там войны, там голод, насилие. А Бог спокойно обозревает всю землю. Видите, есть часть святых, которые, что будем делать? Бежать. Вот они бежали, скорее бежать, здесь бомбы будут падать. Прибежали сюда, прибежали в Вавилон, надо уходить. Куда уходить? В Канаду? Нет, в Аравийскую пустыню? Нет, туда. Бог такими вещами не занимается. Это не обозрение. Он обозревает, написано, очи Господа смотрят спокойно. Он не переживает, он не торопится, у него все под контролем. Ничто не вышло и никогда не выйдет из-под его контроля. И те святые, которые посланы для обозрения, они спокойны. Они знают, что все так должно быть. То есть это все идет по расписанию, так должно быть. Не то, что Бог определил это, Бог не определял этих бедствий. Это люди спровоцировали эти бедствия. Пророк Исаия пишет, качается земля, как пьяная. Она упадет и не встанет, потому что беззаконие ее востяготели на ней. Потрясение земли, всевозможные природные аномалии – это грехи церкви. Не грехи просто этого мира. Потому что этот мир не существует для Бога, он мертв. Он существует, Бог его любит, но он мертв. Бог не может их наказывать. Они не могут предстоять пред Богом. А те, которые должны предстоять, они решают. Всегда у них вообще, где вы ни пойдете, везде, в любой церкви, одно решение. И один вопрос. Портфель. Правда, за этим портфелем всегда могут быть разные мотивы. Вот, они делятся, потому что они не согласны с этим браком. Мы против, чтобы он брал ее или она выходила за него. Не имеют права, и церковь делится. То есть церковь бы не делилась, но кто-то прячется за это. Мы против того, чтобы отменять омовение ног. Спрятался за омовение ног и произвел разделение. Другой еще за какую-нибудь доктринку прячется, чтобы на почве этого вести разделение. И, конечно, это только ширма, но однажды Бог эту ширму сдерет. И из-за того, что делают такие ширмы, земля шатается, земля горит. И святые обозревают совершенно спокойно и свободно. Когда святой человек обозревает, он, во-первых, видит новое небо и новую землю. Он уже видит эту землю горящую, она подходит к своему концу, и вот-вот вспыхнет и сгорит от великого белого престола, от суда Божьего. И в этом огне Бог переплавит и создаст новое небо и новую землю вечную, где будут обитать святые. И будет другая планета, названная озером Огненным, вся кипящая и горящая вечно мукою, и туда будут брошены все нечестивые вместе со своим богом-дьяволом, которого они в основном называют Иисус. Вы знаете, что все колдуны, когда заговаривают, они заговаривают молитвой «Отче наш». Все. Я очень много встречался с разными бабками, которые заговаривают. И всегда удивлялся, почему не «Отче наш» считают? Делают какие-то манипуляции, а «Отче наш» считают. Сатане нужно насмеяться, кощунствовать. Любой колдун всегда использует священное писание, чтобы насмеяться над божеством. В общем-то, у дьявола вообще своего ничего нет. Он берет слово Божие и искажает его. Поэтому здесь слово «шел с тобою и обозреть». Взять под контроль и действовать. То есть Бог держит под контролем. Здесь Дух Святой говорит, я возьму людей из Вавилона, я выведу их. И я буду контролировать, содержать всю Иудею и Иерусалим. Я выведу их из Вавилона и буду содержать, сохранять. И эти сосуды поставь перед Богом. Это избранные Божьи люди. Поставь их пред Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. Обратили внимание, откуда он приказал ему давать? Все, что нужно для дома Бога твоего, только из царских сокровищниц. Этим самым Дух Святой хочет показать, что бы мы ни давали Богу, мы должны давать от Него из царских сокровищ. Он не примет из других сокровищниц. Когда я отдаю себя, но я его принадлежность, он хочет, чтобы когда я отдавал Богу, я отдавал из его сокровища. То есть я исходил от его крови. Любая моя жертва должна строиться на его крови, из царской сокровищницы, из царской казны. Все, что я делаю, мотив моих действий во имя Иисуса, во имя крови. Не в мое имя, не в имя деноминации, не в имя еще какого-то человека, в его имя. Вот что такое из царских сокровищниц. Все, говорит, делай, давай все, что нужно для Бога, только из царских сокровищниц, любые жертвы. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою. Все, чего потребует у вас Ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 же батов масла, то есть елея, а соли без обозначения количество. Обратите внимание. То есть все с обозначением, а соль без обозначения количества. Нет обозначения веса. То есть соли он может требовать сколько угодно. Бог не обозначил соль весом. Соль – это святость Божия, которую нельзя обозначить. Все другие имена Бога исходят только уже от святого имени Бога, святой. Святая любовь. Любовь обозначается. Вот любовь как раз обозначается. Бог любит, но Он наказывает. Видите, святость, она действует независимо. Херувим, тем не менее, святость действует, сбрасывает его с небес. Венец красоты, полнота мудрости, совершенства. Нету пятнышка, красавец. Бог не пожалел его, это говорится соль, без обозначения. Адам, венец творения, Ева, обольщенные, это не был спровоцированный сознательный бунт у Адама и Евы. Это было обольщение. Они просто были обольщены и обмануты. Если бы это был спровоцированный явный бунт, Бог не мог бы им простить, как не простил Херувиму. Тем более, что тот был духовной личностью, эти были душевные, и поэтому легко обольстились. Но тем не менее, Бог выгнал их из рая, и они умерли. Два сына Аарона, священники, взяли чуждого огня, Бог их убил. Моисей не явил святости Божьей, говорит, не войдешь. Вы видите, святость Божия, ее невозможно обозначить. Соль без значения веса. А все остальное обозначается. Терпение Божие и долготерпение имеют свои границы. Святость Божья не имеет границ. Любовь Божия имеет свои границы. Мы говорим, она безграничная к тем людям, которые его любят. Но те люди, которые его ненавидят, Бог уже любовь к ним не обращает. Он обращает к ним свой гнев. Вы видите, любовь ограничена. Его спасение, его любовь, безусловно, данная всему миру для спасения всего мира, спасает так немного. Почему? Потому что люди должны сами принять спасение. Видите, любовь имеет свои границы. Долготерпение, терпение имеет. Милосердие имеет свои границы. Бог милует только милующих. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Если вы носите обиду в вашем сердце и не можете простить вашу маму, вашего отца, жену, мужа, детей, родителей, начальника там по работе, соседа, сестру, брата, ну не думайте, что Бог вас помилует. Вы же молитесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И если вы будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если вы не будете людям прощать согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Поэтому здесь Дух Святой конкретно показывает эту суть. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием, то есть с тщательностью для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей Его. Прекрасный царь. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, ни финеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Все люди, работающие в храме, были освобождены от царской подати, от налога. То есть их не облагали налогом. Это чудо. Он говорит, от меня дается повеление этих людей не облагать налогом. Пошлины сыновей царя не берут. Запомним, десятина – это не пошлина, это святыня. Некоторые думают, если я Божий, вот когда они сказали Христу, подошли к учить, то есть к ученикам и сказали, учитель ваш, не даст ли там милостыню или не даст ли подать там какую-то на храм? Христос подозвал учеников и спросил их, скажите, подати, когда царь берет со своего царства, он с кого берет, с сыновей или с других людей? Они говорят, с других, а с сыновей тоже подать берет? Нет, говорит, сыны свободны. Он говорит, но чтобы мы их не соблазняли, на тебе вот уду, пойди забрось и сразу первую рыбу, которую поймаешь, вот, вытащишь, у нее во рту будет статир за меня и за себя, и заплатишь им. То есть он так и сделал. Без всякой наживки, без червячка. Голый крючок бросил, рыба сразу его схватила. Он вытаскивает, раз ей туда впасть, как из кошелька достает статир. И пошел, заплатил за Христа. Это чудно, но у меня нет сегодня времени раскрывать этот образ. Я хочу концентрироваться сюда, что Дух Святой показывает. Он снимает налог с них. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Видите, что он дает повеление? Ты поставь за рекою начальников, судей, и учите. А кто не знает законов, говорит, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд. Это божественный вердикт. Бог точно так делает. На смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен, теперь это вот такое, благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». Обратите внимание, теперь он сам говорит, то о нем говорилось, что рука Бога была над ним, рука Бога была над ним, а теперь он сам свидетельствует, и рука Бога моего была надо мною. Это говорит о том, что люди будут видеть больше, что рука Бога над вами, чем вы сами будете видеть ее над собою. Здесь два раза было сказано, и рука Бога его была над ним. А он сам теперь говорит, и рука Бога моего была надо мною. То есть Дух Святой показывает, Мы не можем всегда дать точной оценки самим себе, но окружающие люди сразу видят, вы свет или тьма. Они сразу различат, какой вы величины звезда, первой, второй, третьей, четвертой. Они сразу различат, вы солнце или луна. Потому что святые, они являются солнцем для дня и луною для ночи. Днем они солнце, ночью они луна и звезды, указывают путь. И здесь Дух Святой показал, что это все пришло от царя, то есть все пришло от Бога, и Бог повелел это делать Ездре. Теперь я хочу обратить внимание на этом, буду я заканчивать, для святых людей, которые находятся в церкви. Им часто хочется знать, послал ли их Бог или не послал. Могут они занимать такой-то пост в церкви или не могут. И когда я их прошу или говорю, я хочу вас поставить, или вот чтобы вы делали то-то дело, или вот это дело, или чтобы вы заняли такой-то пост, они начинают говорить, я должен получить свидетельство внутри. Свидетельство внутри обычно получает лидер движения, апостол. Остальные все Бог передает ему и говорит, кого ты поставишь, того ты поставишь, кого ты найдешь нужным. То есть Бог уже будет ставить через человека других людей в служении и будет выбирать. Иногда людям покажется, что я совершаю ошибки или другой апостол совершает ошибки, приблизив к себе человека, а потом удалив его. Христос тоже так делал. Он приближал к себе, взял сеть, забросил. Царство небесное так и подобно. Забрасывает сеть и ловит всех. То есть, кого поймал, а потом начинает выбирать. И потом расставляет по местам. Иуда был выбранным. 70 учеников были выбраны. Это было Христом выбрано. Не говоря уже об апостолах. Павел выбрал Марка, а потом отстранил его. А потом снова приблизил его. Видите, здесь нету никакой ошибки. Это работа Божия. От нас что-то зависит. Мы можем измениться в лучшую сторону, либо в худшую сторону. Мы можем изменить обстоятельства вокруг себя. И поэтому здесь Дух Святой еще раз показывает, что послушание Божьему человеку – это послушание Богу. Постав судей, начальников для тех, кто знает, а кто не знает, тех учите. Мы сейчас, Саши, споем песню «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Такой вопрос. Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, мы поем песню «Люби, люби людей» и знаем, что надо любить. Значит, всех, кто встречается на пути, кто бы он ни был, или есть разница в любви? То есть, или в способах любви есть разница? Бог любит весь мир безусловной любовью, но способы этой любви ко всем людям различные. То есть его способы такие. Он любит всех, и тот, кто принимает его любовь, вот сколько человек принимает Божьей любви, столько он и может взять. Мы должны чувствовать, наша любовь принимается или не принимается. Любовь никогда не навязывается. Вот иногда человек навязывает свои понятия. Это не любовь. Это просто эгоизм. Истинная любовь может терпеть, как Бог терпит, ждет, пока человек сам не пойдет. И то Бог хочет конкретности, даже он любит. Но когда человек не конкретен и кричит помилуй меня», он не милует его, пока не узнает, в чем его помиловать. Хотя знает его нужду, но не будет миловать, пока человек не выразит сам. Он подозвал этого слепца, кричит «Сын Давидов, помилуй меня». Он говорит «Приведите его сюда». Они говорят «Че кричишь? Посмотри, сколько людей». Он говорит «Приведите, приведите его сюда». «Что ты хочешь?» Он говорит «Господи, чтобы мне прозреть». «Прозри». Если бы он сразу кричал, что там оттуда «Господи, я хочу прозреть», быть может, даже Иисус бы и не подзывал его, а он просто крикнул бы ему «Прозри!». Но он не контролировал себя, он не понимал, он не знал, как молиться, он не знал, как просить. И Христос ему помог. Что ты хочешь конкретно? Так и здесь. Мы не можем любить всех людей, то есть мы любим всех людей, но мы не можем одинаково всем дарить эту любовь. Она дарится только тем, кто ее принимает. И в том размере, в которой принимает. Любовь Божья мудрая. Если вы видите, что сейчас вы дадите ему доллар или $5, и он пойдет наркотик себе купит или выпьет, то, конечно же, любовь никогда этого не сделает. Он будет говорить, просить на одно, сделает другое. Дочь просит деньги на одно, а делает другое. Сын просит деньги отца на одно. Мне вот это надо, но покупает совершенно другое. Родители это видят, закрывают глаза. Это не любовь. Это не любовь. Истинная любовь, она только дает то, что во благо, и никогда не даст то, чего себе не желает. Я себе не желаю алкоголя, и тебе, дорогой муж, не поставлю на стол. А мне, говорит, такая жена не нужна, я хочу, чтобы ты накрыла мне на стол, вот пришли гости, давай, вино, все. Нет, я не поставлю то, чего я сама не употребляю. И жена может, и такую жену муж будет больше любить, потому что она станет святой. Она ж не будет фанатичкой, но в других вещах или в других местах, где она никогда не соглашалась, а вдруг она стала соглашаться. То есть она поломала себя, крест прошел по ней, но она никогда не пойдет на то, что грех. Поэтому вот так мы должны различать любовь Божию. Вот как Бог любит, так и мы должны любить. То есть всех безусловной любовью, кроме нечестивых людей. Бог нечестивых людей не любит. Он их ненавидит. И просит, чтобы мы тоже их ненавидели. Любящие Господа, ненавидьте зло. Нечестивый человек – это сын дьявола. Бог ненавидит дьявола и ненавидит детей дьявола. И запрещает с ними общаться. Вы скажете, а как мы узнаем, кто сын дьявола? В церкви вам объявят, кто нечестивый. Вот Христос сказал на фарисеев и на книжников, не на всех фарисеев и не на всех книжников, но на определенных людей. Там же среди этих фарисеев и книжников были люди, которые уговаривали Синедрион, что наш суд не может судить его. Вы не правы. А вдруг вы противитесь Богу? А вдруг? Так было с Павлом, так было с Иисусом. Всегда находились среди этих фарисеев и книжников люди, которые становились на сторону Христа, на сторону Павла. И вот те, которые были на стороне Божией, сыны Божии, те, которые были явно видели, что это Господь, ведь они видели, что это Господь, что это Мессия, Сын Божий, и говорили, изгоняет бесов силу князя бесовского Вельзеула. Он сказал, ваш отец дьявол, вы не дети Авраама, вы дети дьявола. И, конечно же, он высказал им самый высокий суд. Горе, горе, горе. Он вынес, то есть им приговор в этом слове горе. Вот так мы должны любить, как любит Господь. Изучайте, как Бог любит, кому Он дарит свою любовь. Милость для кающихся, прощение для кающихся. Он не дарит всем подряд без разбору свою любовь. Потому что дарить любовь – это дарить самого себя. Если мир и существует пока, только по милости Божией через церковь, что здесь живет церковь. Уберите церковь, и мир распадется. Благодаря ей эти люди думают, о, это вот он на выборах выиграл, это он такой политический лидер, такой у него необыкновенный ум. А это просто вот эта вот бабушка молится здесь в селении за тебя, политического олуха. А ты не знаешь об этом, думаешь, что это твоя голова. Это ее молитва, а не твоя голова. Такой вопрос. Брат Аркадий, не могли бы вы показать разницу между псалмами, словословиями, песнопениями, данными для прославления, назидания себя и друг друга, а также разницу между, то есть, воспевая, значит, в сердцах ваших Господу, назидая самих себя. То есть, там речь идет о говорении на ином языке и на истолковании. Здесь не идет речь об обыкновенных гимнах, уже вот, ну, которые мы поем. То есть, ну, вначале я покажу, так как там речь, откуда взято это место Священного Писания, Коринфянам Павел учит, что назидая самих себя песнопениями духовными, духовными это когда мы поем на иных языках, и в это время мы назидаем самих себя. Пророчество назидает церковь, иной язык назидает меня, точно так, как пророчество церковь. Вот почему Бог дал нам иной язык, чтобы мы могли назидать. Назидать это строить, наша духовная сущность возрастает. Не только когда мы говорим на ином языке, когда мы молимся, но когда поем. Иногда это бывает песнопение. То есть слово песнопение, сюда в песнопение входят псалмы, словословия. То есть словословие это конкретное словословие, где, допустим, просто прославляется имя Божие, то есть называются его имена и словословить, вспоминаются его милости, это словословить. Вспоминать Его милость. Это не просто говорить, Боже, слава Тебе, Аллилуйя, слава Тебе, честь и хвала Тебе. Словословить Бога, это значит называть все Его милости, посчитать все Его милости. Боже, благодарим Тебя, что Ты своей могущественной рукою вывел из Египта, разделил Черное море. Посмотрите, словословие в чем выражается. То есть псалом для хвалы. Благ Господь вывел, разделил море, слава Ему, сделал то, слава Ему, Аллилуйя, сделал то, слава Ему, Аллилуйя. Это есть словословие. Когда псалом идет, это учение. Вот псалом от словословия разделяется. Это утешение, это учение, где уже Бог обращается пророчески через слово. И, конечно же, очень многие песни имеют значение, если они поются в духе на ином, и потом истолкование идет. Либо уже давно истолкование было, и теперь мы ее просто поем, и она также продолжает нас назидать. И поэтому есть песни словословия, где мы вспоминаем Божьи милости, и есть песни содержательные, которые утешают нас, назидают нас. Хотя все назидает, но здесь имеется в виду конкретно. То есть это песня, которая просто повествует о чем-то. Псалом раскрывает, как учение какое-то. А когда словословие, там просто вспоминание милости Божьей, называние Бога Его именами и вспоминать Его милости. Вот этим различается псалом, то есть от словословия. Но и псалом, и словословие являются песней, потому что все выражается в мелодии. Больше у меня вопросов нет. Я попрошу всю церковь...